Адольф Гитлер. Художник. Есть пьеса Мишимы под названием «Мой друг Гитлер». В пьесе Эрнест Рэм все время повторяет фразу «Адольф – художник, а Эрнест – солдат». По ходу пьесы Гитлер доказывает обратное. Действие происходит до и во время «Ночи длинных ножей», когда Гитлер уничтожил всю верхушку СА во главе с Рэмом, а заодно и других своих политических противников, среди них Штрассера. Интересно, что Рэм, во всяком случае Рэм, герой пьесы Мишимы, прав абсолютно, категорически прав. Главное в Гитлере не его военная служба, в конце концов он был капралом или фельдфебелем всего 4 года с 1914 по 1918 годы, а художником он был большую часть его жизни и до, и после Первой мировой войны. В годы, проведенные им в Вене, Гитлер, как известно, пережил длительный период богемы. Мать его умерла, средств для существования у Адольфа не было никаких. Он рисовал картинки для туристов, а его приятель, бомж, продавал их в местах скопления туристов. Сюжеты картинок были исторические архитектурные памятники и виды Вены, собор святого Стефана и прочее. В ту пору Гитлера помнят как мрачного сутулого парня в длинном пальто и даже в котелке, то есть с претензией на оригинальность. Ночуя где придется, в ночлежках, Гитлер и его приятель-бомж в конце концов выбились из нищеты и даже смогли снять себе комнату. В те годы Гитлер много читал, и, по его собственному признанию, именно в эти годы, с 17 до 24 лет, впитал в себя все идеи, впоследствии развитые им в «Майн кампф». Рисовать он никогда не переставал. Поскольку он мечтал стать архитектором, особенно охотно, и не только потому, что хотел продать их, он избирал сюжетом для картин архитектурные ансамбли. В Вене немало великолепных исторических памятников. Существует поверхностное мнение, что якобы Гитлер был неудачливым и неталантливым художником. Мнение это основано лишь на острой неприязни к Гитлеру как к политику национал-социалисту и к нацистскому режиму, установленному им. Мне пришлось видеть многие репродукции акварелей Гитлера, например, в редкой французской книге начала 60-х годов «Женщины Гитлера». И я должен сказать, что это поразительные акварели. Как правило, они изображают некие старые архитектурные сооружения, храмы, ворота, арки. Это нечто среднее между Клодом Лореном и сюрреалистом-итальянцем де Кирико. Молчаливая вселенная мистически загадочных архитектурных форм. Может быть, это видевшийся Гитлеру в архитектурных формах Третий Рейх? И это талантливо. На фронте в Северной Франции связной велосипедист ефрейтор Гитлер за поями рисовал. В вышеупомянутой книге приведены множество мастерски выполненных акварелей и рисунков, которые я, даже если бы не знал имени автора, с удовольствием повесил бы у себя над железной койкой в Лефортово. Обстрелы, наступления, газовые атаки, а ефрейтор Гитлер рисует. Адольф пережил жуткий шок, когда в конце войны временно ослеп после газовой атаки. Он с ужасом думал, что зрение к нему не вернется. После войны Гитлер, и это малоизвестно, долгие годы до 1928 года работал художником для фирмы Mercedes-Benz. Известно его высказывание конца 20-х годов. «Больше всего в жизни я горжусь тем, что в прекрасных линиях Мерседеса есть и моя работа». Как известно, Гитлер лично нарисовал и формы народного автомобиля Volkswagen. И это талантливо. Период с 17 до 24 лет сформировал Гитлера. Прочитанные книги, встреченные люди, ночлежки, безденежье, жизненные унижения сделали мечтательного молодого человека крепким мужиком. Антисемитизм Гитлер тоже подцепил именно в эти годы в Вене. Солдатом Гитлер был случайно, художником он родился. Хотел стать и стал. Весь его набор идей, мифы, которыми он питался, это идеи и мифы человека искусства. Можно с уверенностью сказать, что если бы не политические успехи, Адольф Гитлер стал бы в конце концов значительным художником. Называть его неудачником несправедливо. Его не приняли в Академию художеств. Ну и что с того? Скольких будущих талантов и гениев никуда не приняли, а большинство вообще не училось. Все поступки Гитлера и вся его политическая жизнь – это поступки и жизнь художника, артиста. И мстить ему, делая из него узколобого ефрейтора, впоследствии капрала, для уточнения, мстить ему постмортум несправедливо. 7 лет московской богемы, ровно день в день, с 30 сентября 1967 года по 30 сентября 1974 года, когда я вылетел, и куда же? В Вену? В моей биографии. Потом страшные 6 лет на мостовых Нью-Йорка. Позднее пришлось нищенствовать и в Париже с 1980 года. Этот опыт позволяет мне хорошо понять бледного юношу Гитлера в длинном пальто, венского бродягу. В феврале 1983 года я поехал в Мюнхен к художнице Ренат фон Гриндер с ответным визитом. Дело в том, что после выхода моей книги «Это я, Эдичка» в издательстве «Шерц Верлаг» по-немецки я стал получать письма от немецких читателей. Письма приходили на адрес французского издательства «Рамзей», а Корин, пресс-атташе издательства, передавала их мне. За несколько месяцев до этого Ренат фон Гриндер прилетела в Париж посетить меня и оказалась высокой, очень худой, бледной блондинкой. Она останавливалась у меня на Рю де Экуф, и мы несколько дней занимались любовью. В Мюнхене она, как оказалось, жила на Рю Одеон Плац, в самом центре старого города. Из окна ее мастерской был виден Королевский дворец. Оказалось, что именно здесь произошли трагические события германской истории. 9 ноября 1923 года на соседней улочке бунтующие национал-социалисты во главе с Гитлером и генералом Людендорфом были остановлены залпом полицейских. 16 национал-социалистов были убиты, в том числе и товарищ Гитлера, шедший рядом с ним и державший его под руку, русский немец Шеонер Рихтер. Всякий раз, проходя по этой мощеной старыми булыжниками улице, я находил на булыжниках букет красных гвоздик в память о погибших далекого 23-го года. Так закончился тогда знаменитый так называемый пивной путч. Повалились тогда на булыжники лучшие товарищи Адольфа. Сам он был арестован и провел в крепости Ландсберг под стражей 1,5 года в компании с Гессом. Там же он начал диктовать книгу с длинным названием 4,5 года борьбы с... перечислялось с чем, которое его издатель Аман сократил до короткого «Mein Kampf» — «Моя борьба». Ренат фон Гриндер вполне подходила мне по всем параметрам. Она была свихнувшаяся в богему аристократка, не глупая, друзья ее были красочно одетые панковатые ребята и девушки. Помню, что мы ездили с ней по маленьким немецким городкам, где обязательно посещали почему-то кладбища. На кладбищах оказалось множество могил с пометками дат смерти от 1941 до 1945 и местами смерти Сталинград, Ленинград или просто Восточный фронт. Почему-то никакой ненависти к Гитлеру я не испытывал. Красные гвоздики на брусчатке. Понимал. А особенно понимал юного Гитлера в Вене, потому что сам пережил голодные годы в Москве. Думаю, что в Вене Гитлер пережил иллюминацию, озарение и от голода, и от отверженности. Я пережил в жизни несколько иллюминаций, но позднее. 1 февраля 1976 года в Нью-Йорке, 2 в ноябре-декабре 1991 года в Вуковаре на сербско-хорватской войне, 1 в моей жизни. Теперь о женщинах Гитлера, о Гитлере и женщинах. Начиная с 1942 года, и это доподлинно известно, британская секретная служба стала распространять порочащие Гитлера слухи и печатные материалы. Задача была дана выставить его монстром, якобы найти в нем ненормальности и отклонения, и тем самым превратить его в глазах населения западных стран и населения Германии, это было сложнее, в опасного и отвратительного монстра. Потому печатались всякие, якобы документальные свидетельства женщин, якобы имевших секс с Гитлером, докторов о том, что Адольф Гитлер, вождь Третьего Рейха, девиант. Были свидетельства, что у него только одно яйцо. Возникали свидетельства о том, что якобы он просил своих любовниц, чтобы его били и хлестали кнутом или мочились на него. Теперь уже установлено с точностью, что эти свидетельства – фальшак, запущенный в мир британской разведкой. Доподлинно известно, что Гитлер имел нормальные сексуальные отношения с женщинами, находясь на фронте в Северной Франции. Подозревают даже, что один из сыновей мадам Мадлен Леруа, служившей некогда официанткой в кафе, посещаемом немецкими солдатами, сын Гитлера. Гитлер был влюблен в юную свою племянницу Гели Рубель. Она покончила с собой в 19 лет. Характер отношений дяди и племянницы не оставлял сомнений, что это была разделенная любовь. Впоследствии бюст Гели стоял на рабочем столе Гитлера в его кабинете в имперской канцелярии. По всей вероятности, Гитлер предпочитал молодых девушек. Ева Браун была моложе его на 23 года. Они познакомились, когда ей было 16, а ему 39. То, что они не позировали вместе в постели, как Джон Леннон и Йоко Оно, еще не свидетельствует о том, что они не спали вместе. Нравы тогда были другие, сдержанные. К тому же Гитлер, политик по призванию, а не по назначению, видел в политике свою судьбу, и, конечно, его политическая активность была главной в его жизни. И Гели, и Еву он любил. А вот как? Они унесли эту тайну с собой.